Ты проклят, темный. Глава 1. Пролог. На просторной террасе, где проходил совет темного пантеона мира под названием Ордилон, в центре за овальным столом сидели 6 существ, именующие себя темными божествами. Царящая полутень божественного места не дает видеть лица, кроме главы пантеона, но уже понятно, что они не ожидали ничего рядового. А тем временем позади, величественно вращалась планета мира, которым они управляют. 6 богов сосредоточили свои взгляды на главе пантеона, самой могущественной, самой красивой, и вообще самой, по мнению некоторых. Она собрала их на совет, по одному очень важному вопросу. Рада, что смогли отложить свои дела, стояла перед ними главная над темными богами. Словно хотела, чтобы им хотелось делать это и впредь, одета она в сексуальное платье, нисколько не скрывающее идеальных форм. Взгляды всех богов мужчин уже не раз успели пробежаться по ним. «Иргизис, как мы могли проигнорировать твой зов?» – заискивающе произнес принц Лжикахит, бог обмана, пребывающий сейчас в облике человека-ловкача. «Ты бываешь крайне убедительная в своем боевом облике. Итак, наш мир посетил предвестник», – сообщила она. Для тех, кто не в курсе, она посмотрела на более молодых богинь, своих дочерей и других богов. Предвестник подготавливает миры к появлению системы. Мы не нуждаемся в подачках системы, рыкнул Тремош, принц Кости, второй после главы пантеона, и ударил кулаком по столу. Надеюсь, ты не заключала с ним никаких договоров, это божество сейчас выглядело как костяной голем. Он не предлагает заключить договор, ответила Иргизис. Он просто предупреждает. Просто сказал, что нашим миром заинтересовалась система, удивилась крылатая девушка с ярко-алыми губами. Кирина, богиня всех бед, тоже мне беда. Мы же можем отказаться? Можем, ответила Верховная. Но для этого за 150 лет Ордилон должен встать на путь развития. Во всех сферах. Предвестник сообщил, что наш мир застоялся на одной точке, и уже давно не развивался. С системой, как он считает, всем разумным Ордилона будет проще развиваться и быстрее. Она даст миру героев и великие подвиги. Будто у нас или у светленьких нет героев и великих подвигов. Вставил свое слово, немногословный бог тлена, Морен, выглядящий как человек в плаще и в маске с длинным клювом. У каждого из нас есть свои герои, что совершают свои великие подвиги на вечном поле брани. Значит, системе этого оказалось недостаточно. Обратите свои взоры на тех, что засели на тронах и во главе ваших храмов. Посмотрите, чем они живут, и как относятся к новинкам и к более сильным магам и воинам, что рождаются постоянно. Посмотрите и подтолкните к свершениям. А кто будет противиться? С этим все согласились единогласно. Вот и хорошо. Если еще у моего бывшего, у главного светленького всея Ордилона получится так же быстро своих уговорить, тогда шансы отказать системе у нас будут, произнесла глава пантеона темных. Паладинчику то же самое сказали, удивился Кахит. Ты виделась с ним, нас двоих призвали, ответила она. И сразу скажу, возможности наши там были сильно ограничены. Так что все ограничилось лишь словами. Как там папочка поживает? Игриво отозвалась темная как ночь девушка, Дельфина, богиня темной магии, и дочь Иргизис. Поминает вас добрым словом. Хитро улыбнулась своим дочкам верховная богиня, а затем, серьезным тоном добавила, обратившись ко всем остальным. И последнее, но не менее важное. Предвестник по секрету сказал, что именно у нас он хочет выбрать разумного для проверки совместимости с системой. Когда он появится, неизвестно. Убить, душу пленить, тут же отозвался Морен, с довольным оскалом. Я хочу его увидеть и поговорить с ним, ответила верховная богиня и осуждающе посмотрела на Морена. Всех подозрительных в иной магии, в мой первохром. На этом все, можете начинать поиски. Глава 1. Спустя 40 лет после появления предвестника, город Темнодар, контракт заключен, успел я прочитать, прежде чем слова перед глазами истаяли. Я снова жив. С низких небес доносился уходящий раскат грома, воздух был чуть прохладным, и, судя по всему, скоро пойдет дождь. И снова со мной боль, такая, что ежесекундно напоминает, что ты живой. Сколько времени прошло, и где я не знаю, но знаю, кто знает. Вокруг меня были кусты, а прямо передо мной в воздухе театральная маска, что с интересом и как-то выжидающе смотрит на меня. «Антон Терехин, это ты?» – вдруг спросил он. «Он самый», – ответил я, сфокусировав на нем взгляд. «Где это я?» «Это дивный юный мир под названием Ордилон», – с пафосом произнес он. «Маска ты, театральная, «А кто мне вечный покой обещал?» – вспылил я, понимая, что мне опять нужно будет подстраиваться, ну или хотя бы пытаться это сделать. «Вот выполнишь свою часть контракта, тогда и поговорим», – ответил Парвист, «а пока осваивайся. Тело тебе на этот раз досталось свежее, и даже с собственной памятью прожитых 15 лет, все для того, чтобы как можно быстрее освоился». Пока он вещал, мысленно потыкался в поисках интерфейса, но ничего пока не нашел. «Так я же провалил прошлое задание, там была не твоя вина», сделав грустную мордочку, то есть маску, «и система пошла тебе, навстречу дав еще один шанс прожить новую жизнь». «Как-то слабовато извинения», усмехнулся я, «может, в этом мире вернете мне моих девушек, если они не заняты, им не стерли память, и вообще если помнит». «Слишком много вопросов, Антон», произнес он, исчезнув из поля зрения и появившись в правом нижнем углу обзора. «А сейчас не время и не место, это все обсуждать». «Эй, а ты что, теперь всегда со мной будешь?» Удивился я. «Не всегда, но большую часть времени», ответил он. «А теперь вспомни, кто ты в этом мире, как сюда попал, и где ты вообще находишь. Думаю, последние пару часов прошлой жизни этого вспомни. Кстати, как ты уже, наверное, понял, слышишь меня только ты, а отвечать мне можешь мысленно». Легко сказать, но, и это оказалось несложно сделать, просто само собой в памяти всплыло. «Я Каспер Мадар, мне 16 лет, я сын графа Мадара, темного колдуна восьмой кости, третьего по могуществу во всей империи, достойного носителя титула костяной колдун, не последний по рангу и силе адепт бога Тримаша, принца кости, один из шести создателей костяных големов внушительной силы». Что все это значит, я не понимал, но, чтобы не завалить себя справочной информацией по миру, решил принять как есть по факту. На дворе 905 год, и этого пока достаточно. Выбрался из кустов, и первым делом осмотрелся. Свинцовые тучи, низко нависавшие над городом, все так и кричало о готичности и мрачности. Но эти сумерки были обычным днем для города Темнодар. Кусты, где я просидел около 3 часов, находились сбоку от Академии Ардилон Некроманс, снова учиться. И благом рядом никого не оказалось, кто мог бы заметить мое странное поведение. Отправился к парадному входу, по пути вспоминая последние часы жизни Каспера. Ну и Парвист, аватарка которого куда-то смылась из обзора. В общем, они заключили контракт, который Каспер при всей своей начитанности так и не смог разобрать, и заменил душу его на мою. А мир это оказывается еще, только собирают подключить к системе. Парвист только-только налаживает контакт с этим миром. Я, можно сказать, первопроходец. А если по договору, то альфа-тестер. Мне тут даже какая-то способность прилагается. Одна. Пройдя через парадный вход, попал в здание академии, где было не сильно светлее, чем на улице. Но зрение было хорошее, и все было хорошо видно. Пройдя через коридор, встретил первых аборигенов. И это были гоблины, вездесущие ушасто-носатые создания, вершители индустриальной революции в любом из магических миров. Но эти были серые, и примерно мне по грудь. Одеты были чуточку беднее, чем я. А пока шел, успел и осмотреть себя. И через несколько минут в коридор, где собрались будущие студенты, вышла дама преклонных лет в строгом наряде пепельного цвета, в тон цвету волос. «На сегодня испытания силы закончены», — четко и громко произнесла она. «Все, кто хочет попытаться, приходите завтра». «Ну вот», — расстроился один из гоблинов, что стоял рядом с другом, или, скорее всего, братом прямо у выхода. «Да ладно тебе, Вил, главное, места еще есть», — похлопал его по плечу товарищ. «Для абитуриентов были подготовлены комнаты с кроватями и сундуком, чтобы было куда сложить одежду, но ими пользовались не особо, для большей части поступающих их родители сняли отдельные домики. Для меня тоже был подготовлен такой, и там его должен был ждать отец, но я, получив отсрочку с экзаменом, решил заглянуть в одну из комнат, предоставляемых академией. Экзаменационный день закончился раньше, чем было указано в буклете, даже слишком рано. Вспомнил, что Каспер должен был сообщить отцу ответ на вопрос, поступил или нет. Нашел в кармане подобие мобильника, работающего на Мане, и созвонился. На его вопросы ответил, что день испытаний закончился. Судя по его серьезному голосу, он, кажется, меня не так понял, либо я как-то спалился. Снова мысленно провел анализ разговора. Да нет, все нормально. Это он просто на иголках. Боится за свое место в этом мире, а Каспер, то есть уже я, его последняя надежда на заслуженную пенсию. Но прежде чем отправляться к отцу, нужно время привести мысли в порядок. Голова гудела, как потревоженный улей. Надо бы все это упорядочить. Пройтись по закоулкам памяти поглубже, чем на один день, чтобы поведение не вызывало вопросов даже у матери-чернокнижницы. Да есть там еще места, Вил. Услышал я голос гоблина за дверью. В комнату ко мне зашла та самая парочка гоблинов, а я к этому времени уже расположился на одной из трех свободных кроватей. Ау, Вил, здесь занято. Собрался было уходить ушастый коротыш, но решил проявить немного уважения. Привет, мы виделись в коридоре. Протянул он серую ручонку. Меня зовут Рил, а это Вил, мы братья Шлиповски. А тебя, Каспер Мадар, ответил я, пожимая их когтистые лапы. Надеюсь, отец не узнает, что я с ними за руку здоровался. Он, оказывается, считает ниже своего достоинства оказывать им такие знаки внимания. Да еще и сыновьям барона, чей титул куплен, а не заслужен. А ох, удивился Рил. Виконт Мадар, слегка поклонились оба гоблина. Костяной наследник, много разных байк про тебя ходило, да и до сих пор ходит. Шмыгнул носом Вил и прошел к кровати. Самое популярное, это то, что Мадар потеряли своего единственного наследника уже давно, а его роль исполняет костяной голем, с иллюзорным обликом человека. Хах, рассмеялся я, вот же придумают. А, еще есть что-нибудь интересное? Много чего, флегматично ответил мне Вил. Вот так сразу и не вспомнишь. Кас, можно же тебя так называть, опустив голову, произнес Рил. Валяй, махнул я и разлегся на постели, выложив на стол рядом свои кости. Кас, вокруг твоего рода ходит много слухов и легенд, бодро начал серокожий коротыш, одна мрачнее другой. Расскажешь правду, почему тебя скрывали все эти годы, если это не представляет тайну рода, конечно же, добавил Вил. Во-первых, меня не скрывали, начал я и задумался, вспоминая подробности. Я мельком пробежался по самым значимым событиям, прикидывая, что можно рассказать. Первое время сразу получения проклятия для меня одна сплошная боль, и я вообще мало что помнил из того времени, и понял, что рассказать по сути, и нечего. Во-вторых, я просто учился на дому, таково было решение моего отца. Выдал я свежую версию, должно сойти, вполне в духе это времени. Хаем, понятно, бодро ответил Рил и повернулся к брату, что сидел на кровати. Говорил же тебе, все это байки из склепа, у дворян же есть такая возможность. Так, мы тоже дворяне, Рил. Слабо возмутился его братец. Как отец рассказывал, баронство – это что-то среднее между чернью и благородными. Усмехнулся Рил. Поняв, что тут тишины уже не будет, все же решился отправиться в свой новый дом. Новый как для Каспера, так и для меня. Попрощавшись, я покинул комнату, оставив ее на гоблинов, а сам отправился к отцу. Нужно ему сообщить, что еще не все потеряно, ну и отстоять свое право на самостоятельность. Этого желал Каспер, и я продолжу гнуть его линию. Мне это только на руку, а у меня тут стартовые условия все-таки чуточку получше. Хотя авто, называемое тут каретницей, снова было старым хламом. Хотя это самоходное корыто с древним моноприводом, не совсем мое, а отца. Зато сразу видно, костяной скульптор едет. Хотя, конечно же, сначала слышно, а уже потом, спустя продолжительное время и видно. И для меня это стало тем еще самоистязанием. И я уже понял, в чем минус этой тушки. Проклятый светом темный маг, темная же мана касается выжженных светом моноканалов, доставляя массу не очень приятных ощущений. Старушка тянет из меня ману понемногу, но постоянно. Хоть я и привык к боли, даже ноющий, все равно неудобно управлять сложной механикой, когда что-то отвлекает. Благо ехать недалеко, и надо с этим что-то делать. Отмучившись, я оставил каретницу прямо у ворот, не доехав до гаража буквально сотню футов, а почему не метров. Метрическая система в футах, оказывается. Слуга, что уже спешил ко мне со всех ног, припаркует, как и где надо. А я направился в свой маленький домик, особняк всего лишь в два этажа. Отец даже не спешит встречать, хотя ему уже доложили о моем прибытии. Наверное, думает, что все провалилось, ведь его плетение ритуала было Каспером разрушено еще в начале дня. Не удивлюсь, если он уже подготовил для меня погребальный костюм и созвал всех родственников, даже дальних, с северных рубежей. Слишком уж нервный Дамиан Мадар стал в последние годы. Постараюсь его разубедить, а то голос у него был какой-то мрачный во время разговора. У парадного входа застал скелета носильщика с зелеными огоньками в пустых глазницах. Увидев меня, он замялся. Я вспомнил, что отец приучил их отдавать честь или кланяться. Но сейчас он нес в руках габаритную картину с прапрадедом рода Мадар, и тут магические правила вступили в конфликт. Он остановился на пороге, начал водить руками, будто выбирая, куда бы поставить ценный антиквариат, но только не на пол. Но и заставлять господина ждать, это проявить неуважение. Для таких случаев есть кодовая фраза, но мне так забавно смотреть, как их переклинивает в эти моменты. Но долго они так не могут, выгорают. А создание опытных носильщиков – дело долгое и хлопотное. «Вольно, трудяга», – произнес я и рассмеялся. Скелет пришел в норму и продолжил путь. «Кстати, а чего это выносит? Каспер только вчера же заселился. Ну, точно, он меня, то есть Каспера, похоронил раньше времени. Совсем старик сдал за последние годы, и это сказывается на его службе и магии. Да еще и этот неутихающий бум прогресса по всей империи. Отца я нашел в гостиной, он стоял возле ростового портрета основателя Мадара. По пути в коридоре мне попалось на глаза зеркало, и я задержался на пару секунд, чтобы посмотреть на нового себя. Серокожий субтильный парнишка с вечно уставшим лицом. Хотя нет, у меня просто местный автопром вымотал. Волосы цвета темного пепла, в отца пошел, как и с его даром. Цвет глаз, коричневый. В целом обычный парень, разве что одет богато, вычурно. И отец снова курил свою трубку, к которой пристрастился в последние. Возможно, в этом и кроется упадок его сил, как думал Каспер. Пройдя в комнату, на диванчике обнаружился черный костюм, примерно моего размера. Похоже, погребальный, именно в таком костюме мы проводили прадеда в последний путь. Нет уж, второй раз просирать свой шанс совсем не хочется. Нужно уточнить цели и действовать аккуратно. Я взглянул на отца Каспера, хоть и видел его в первый раз в жизни, но будто знал всю жизнь. Мужчине, что стоял передо мной, было 45, такие, как у меня цвета волосы, разве что седина уже пробиваться начала. Телом был еще крепок и физически развит, но на лицо был где-то на 50, с хвостиком. И Каспер был очень похож на своего отца, как говорится, один в один. «Отец, что здесь происходит?» — громко спросил я. «Не волнуйся, сын», — меланхолично ответил он. «Скоро все закончится». Он обернулся ко мне и с грустью добавил: «Для тебя закончится. Жрецы принца кости сделают все безболезненно, но знай, ты послужишь роду». Траур на уставшем лице и нездоровый блеск в глазах. «Бать, ты что хряпнул?» — обратил внимание на его замутненный взгляд. «Ты что несешь? Я еще не попытался пройти испытание. Я продегустировал ритуальные вина», — поделился он. «Ты хочешь попробовать пройти сам испытание в некроманс?» «Да». «Ты решил опозориться перед смертью и весь рот опозорить», — повысив и добавив металла в голос, произнес отец. «Разрушил мое плетение, через которое ты мог бы управлять моей силой по своему усмотрению. Самое главное – поступить, а там я еще что-нибудь придумаю». «Нет, это ты решил меня опозорить», — так же громко, как и отец, сообщил я, и, ища в памяти весомые доводы, и нашел. «В приемной комиссии два вампира и один демон. Ты уверен, что твоя уловка скрылась бы хоть от одного из них? Сам был в шоке от того, что нашел, но этот клубок я буду позже распутывать. Сейчас главное – играть роль и делать вид, что все знаю. Да, я притягиваю факты за уши. Состав комиссии я узнал уже вообще под конец дня, на стенде, который заметил перед выходом. А уже память Каспера подсказала, кто есть кто. Но сути это не меняет. Когда двое мужчин спорят, лучше не подходить». Услышал я со спины ласковый голос матери Каспера. Но мне было интересно, неужели второй голос принадлежит моему Касперу? «Мама», — повернулся я к ней, — «что вы тут устроили?» — повторил я вопрос. «И кто допустил его до вина?» Матушка Каспера была на 5 лет младше отца, а выглядела куда младше. Магия чернокнижницы работала лучше всякой косметики, поддерживая ее молодость. Больше всего ассоциаций с Мартишей Адамс, только моложе, черты лица плавнее. «Дамиан?» — она с удивлением посмотрела на отца. «А кто будет заказ владык выполнять? Ты досидишься, и герцог Дебриль полностью переведет армию на упырей и зомби-мутантов. Одно спасает големы дешевле, но и их нужно сделать», — разразилась она тирадой. «Анна, душа моя, мы сегодня сына в последний путь провожаем, к как ты можешь думать о работе?» В руки матери упал черный фолиант из открывшегося над ладонями портала, и она начала его листать. Всеми фибрами души постарался скрыть удивление от такого фокуса. «Так», пролистав до нужного места, «правила деэтилизации», произнесла она и направила правую руку в сторону отца, держа тяжеленный на вид талмуд в одной руке. Правую окутала черно-красным сиянием, что перекинулось на отца, и через мгновение погасло. «Спасибо, но это не меняет дела», — кивнул отец, и взгляд его стал по-деловому цепким. «А меня кто-нибудь спросит?» «Нет», — возмутился я, — «может мне без вопросов идти на алтарь Тримаша?» «Переодеться не забудь», — кивнул отец на костюм. «Шутник, блин, Дамиан», — тут уже возмутилась матушка. «Каспер, сынок, что ты хотел нам сказать?» «Ну, во-первых, меня еще рано хоронить. Во-вторых, экзамены перенесли на завтра. Сегодня почему-то рано закончили». Мама убрала обратно свой фолиант, а мы расположились на диване. «Каспер», — произнес отец, отложив свою вонючую трубку. «Я верну все вещи назад, если ты сейчас же сможешь меня убедить, что тебе по силам пройти демонстрацию силы, и отменишь ритуал с тризной», — уточнил я. «Конечно, к тому же им еще не заплатил». Какое-то время я посмотрел ему в глаза и мысленно звал Парвиста. «Нет», — выдохнул я, — «не буду сейчас ничего показывать. Мне нужно все еще раз перепроверить. Боги дали шанс, и нужно использовать его и еще раз подготовиться». После этих слов отправился в свою комнату, на второй этаж, отдышался, сняв костюм, прилег на кровать. «Нужно поспать, и во сне я смогу увидеть самые яркие события. Так сказать, их нужно еще раз пережить. Я чувствую, что можно сделать и нужно. И я даже знаю как». Глава 2. «Но кто же мне даст свободное время, когда на кону честь рода? Вот предки и подтянулись ко мне в комнату, чтобы продолжить меня пилить. В такие моменты я вспоминаю, что не зря съехал на съемную, в прошлой земной жизни. Сынок, не стоит оттягивать неизбежное», — начал с порога отец. «Просто знай, что делаешь это на благо нашего рода. И если ты все сделаешь как надо, принц Кости одарит нас более сильным потомством». «Дамиан», — с укором посмотрела на него матушка, пройдя в комнату и встав напротив кровати. «Если хочешь, я могу похлопотать с апостолами Тримаша, и нам отдадут твои кости. Выставим твой скелет, и, если ты будешь на хорошем счету, сможешь вселиться в него, как твой прапрадед», — с улыбкой произнес отец, думающий только о том, как бы сохранить свои кости и титул. «У меня чуть волосы на голове шевелиться не начали. Вот это нравы в этом мире, в этой темной империи». Но все-таки нашелся с ответом, опять же из глубин памяти. «Неудачная попытка, отец», — ответил я ему. «Уж я-то знаю, что мой дух в случае смерти тут же отправится на перерождение. У меня нет заслуг перед Тримашем и ни одной кости в магии. Я, возможно, даже с предками за кромкой не увижусь». «Ты думаешь?» — отстранился отец. «Я много читал, и на эту тему тоже», — ответил я. «Жаль, сегодня разговаривал с самим Мадаром, они бы приняли тебя с радостью», — произнес он. «Они еще что-то сказали, Дамиан?» — с нажимом произнесла матушка. «Да», — кивнул он, насупившись. «Предки верят в тебя и поддерживают. Даже готовы передать тебе частицу своей силы, если бы не проклятие света. Но раз ты выжил, и даже более того, ты встал на ноги и начал жить почти полной жизнью, они уверены, ты сможешь возглавить наш род, когда это потребуется. Хоть кто-то в нашей семье в меня верит», — произнес я. «Спасибо за поддержку. Постараюсь не подвести вас, предки», — обратился я к потолку. «Каспер, я никогда не теряла веры в тебя», — произнесла матушка. «Я знаю, мам, спасибо», — кивнул я. «Тогда можно мне немного уединения? Попрактикуюсь, и завтра вам покажу, чего стоят мои попытки». Меня наконец оставили одного, сообщив, что вечером будет готов ужин. Прикрыв глаза, обратился к системе с командой к запуску. «Система Ордилон, версия, пре-альфа-тестирование». Вон оно даже как, то есть, то, что Каспер прочитал, оказалось правдой. В нижнем правом углу появилась рамка отмазки, контур, так сказать, а слева снизу пустая квадратная иконка моей будущей способности. Покрутив глазами, осмотрев потолки, я вдруг заметил, что и в верхних углах моего обзора тоже есть какие-то элементы, которых, кажется, там раньше не было, и выглядели они в виде язычков, за которые нужно потянуть. Сфокусировал взгляд на левом и потянул вниз. Сверху вылезла фигурка человека, будто картинка из анатомии магии человека, контур, внутри которого магические каналы. Здоровье героя 72%, гласила надпись под ступнями. И я сфокусировал взгляд на контуре, и фигура человека там была во весь обзор, и посередине. А каналы магии оказались активны, какие-то были серые, какие-то темнее, а некоторые и вовсе черные. И по этим серым каналам пульсировала золотая энергия. Предварительный отчет. Герой, рожденный темным, получил гигантскую дозу светлой маны. Заметны следы неоконченной адаптации. Возможности использовать доступные в этой части мира маны не найдено. Вывод. Приблизительно через 5 лет адаптация закончится. Если пациент выживет, он станет светлым с вероятностью 60%. Идет поиск более оптимального варианта исцеления с более высоким процентом вероятности, без перерождения. Это занятная информация, и кратко ознакомившись с ней, я закрыл этот раздел, ведь я нашел то, что искал. Память. Коротко и ясно. Открыв это окно, выбрал в списке детства и принялся смотреть сон на прошлом Каспера Мадара. Не помешало бы увидеть, что именно случилось, и как с этим жить, и вообще, что умеет это тело, облеченное магией без системы. Надеюсь, я смогу пережить все заново, а не смотреть это третьего лица. Я Каспер Мадар, сын графа Мадара, темного колдуна восьмой кости, третьего по могуществу во всей империи, достойного носителя титула костяной колдун, не последний по рангу и силе адепт бога Тримаша, принца кости, один из 6 создателей костяных големов внушительной силы. Именно так я представился двум стражникам, которые вдруг решили заблокировать мне и моим друзьям путь на Лысую гору. А ведь оттуда открывается самый лучший вид на границу сумерек, место, где силы тьмы и света сошлись в вечной войне. А я Мариксарус, и требую пропустить нас. Возмутился мой друг, ниже среднего роста, белобрысый пацан. Тем более, флегматично ответил стражник, виконты Мадары Сарус, мы не можем пропустить вас и ваших благородных гостей на Лысую гору. Рыцари смерти так распорядились. Мальчики, может, не надо? Подала голос черноволосая девочка, одна из подруг, которым мы хотели показать это великолепное зрелище. Стражники глядели на нас сверху вниз, что с нас взять в 10-летнем возрасте, но относились со всем почтением. Немного подумав, мы с Мариком покивали и отошли от стражи, скрывшись за поворотом. Стража нас не остановила, даже наоборот, теперь нам и самим хотелось увидеть то, что скрывают. И это было видно по горящему взгляду Марика. Он же обратился к девчонкам вперед меня. «Лючия, Элигия, Ягода», — с улыбкой произнес он. «Вы же не думаете, мы с Каспером вам врали? И потом, зря мы что ли сюда бежали?» Он посмотрел на меня. «Да, девчонки, мы просто хотели вас провести путем каким попроще, чтобы вы не порвали свои платьишки. Но мы-то обычно ходим другой дорогой. Так сразу бы там и пошли», — ответила за всех Элигия. Высокая черноволосая девочка 12 лет, самая старшая среди нас всех, самая смелая, и в общем, самая-самая. «Ну тогда берегите ваши юбочки», — усмехнувшись ответил я, и мы повели их за собой. Кстати говоря, только Лигия и была в юбке, остальные в комбинезонах. Мы сначала продирались сквозь обычные кусты, поднимаясь на гору, а вот, чтобы выбраться на саму площадку, нужно было каждый раз приходилось продираться через колючие кусты, но не тогда, когда я здесь. Тут прямо под терновым кустом, под землей были спрятаны 2 костяных руки, за которые я уже однажды получил по ушам, но они мне действительно были нужны, и пригодятся сейчас. «И как мы тут будем проходить?» — поежилась Ягода. Остальные девчонки также посмотрели на куст шипами, который не обойдешь и не перепрыгнешь. «Каспер, ну...» Поторопил меня Марик. «Да-да, уже», — ответил я, направив руку в сторону кустов, и направил ману на кости. За год вся мана выдохлась. Из-под земли появились 2 костяных руки, были размером чуть ли не с Марика. И эти руки раздвинули кусты, так чтобы можно было пройти, не касаясь колючек. Эти громадины мы с другом еле притащили сюда, и это не считая того, что кости прошли половину пути своим ходом, а потом у меня просто кончилась мана, и пришлось уже тащить на себе. «Просим». Мы с другом поклонились, приглашая девчонок пройти первыми. На поляне, с которой открывается хороший вид, на наше счастье, никого не было. Все так же стояла невысокая смотровая башенка, да и на границе все было по-прежнему. Армии нежити стояли легионами перед палаточным лагерем, ожидая приказов. Там были все скелеты разной сложности создания и поддержания, громадные големы, орды зомби. А на самой границе, как всегда, клубился дым, сквозь который нельзя было увидеть ставку светлых. Вырасту, все увижу своими глазами. Уже через 7 лет, как обещает отец. Пока я предавался мечтам и планам, моряк уже помог девчонкам забраться на смотровую башенку. «Смотри-ка!» — воскликнули девчонки чуть ли не хором. И там было на что посмотреть. Прямо на границе что-то вспыхнуло желтым светом, создавая купол над землей. А затем эта вспышка полетела над нашими войсками на большой скорости, и кажется, она направилась к нам. Все произошло быстро, я даже не успел спрятаться, да и где тут спрячешься? Шар желтого света взорвался рядом со мной, только успел закрыть глаза руками. Пришел в себя, и понял, что лежу, и не могу пошевелиться. «Марик!» — крикнул я, и тут же увидел перепуганное лицо своего друга перед собой. «Беги за стражей, я не могу пошевелиться, и девчонок уведи, а я...» Я хотел воспользоваться костяными руками, но почувствовал приступ тупой боли по всему телу, и в глазах потемнело. Когда я в очередной раз открыл глаза, понял, что тогда потерял сознание, и это было как-то неожиданно. Не так, как я себе это представлял, и точно не так, как рассказывал моряк. Мой дух не покидал тела, и я не наблюдал за собой со стороны. Просто моргнул, и вот прошло сколько-то времени. Мысленно похвалил друга за то, что он сходил за помощью. Надеюсь, его не сильно накажут, а меня, похоже, перенесли в гостиную нашего гостевого домика в поместье Саруза. Я слышал голоса взрослых, но мне с трудом удалось разобрать, о чем они разговаривают. «Дамиан, мне очень жаль, мои целители ничего не могут сделать», — удалось расслышать голос отца Марика. «Если бы твой сын не пробовал пользоваться магией после поражения светлым проклятием, возможно, была бы возможность его спасти». «Спасибо, Рафал, ты сделал даже больше, чем мог», — грустным голосом ответил отец. «Это меньшее, что я мог сделать, ведь твой сын каким-то образом впитал всю силу, и никто больше не пострадал. Целители считают, что это божественное проклятие. Не говори ерунды, сам же видел, как подобная сила уничтожает моих громадин. А Каспер вообще еще ребенок. Да и потом, не опускаются боги до нашего уровня, у них и своих проблем хватает. Аватар уже 100 лет не видели ни у нас, ни у светлых. Но я все равно должен сообщить об этом. Один факт того, что заклинание залетело сюда, это уже проблема. Только сделай так, чтобы Каспер в этом не был замечен», — произнес отец. «Я не хочу, чтобы об этом узнали, хотя бы первое время. Положение у нас сейчас не то, чтобы показывать свою слабость. Да ты и сам знаешь, что я тебе рассказываю. Пойду посмотрю, может, он уже очнулся». Через несколько секунд, по тяжелым вздохам, я понял, что отец уже рядом. «Эх, сын, зачем вы туда отправились?» — тихо произнес он. «Не зря же туда стражу поставили, значит, опасно». Дал волю чувствам, и по щекам потекли слезы, и как-то любой ответ отцу показался несущественным, чтобы даже его произнести. Магию я больше не ощущал, а только ноющую боль по всему телу. В этот момент почувствовал себя последним дураком, что подставил весь наш род. Теперь уже нет разницы, есть я у отца или нет. «Ну что ты сырость-то развел?» — вздохнул отец. «Найдем способ, как тебя вылечить. На ноги поставим, громадин будешь еще делать лучше, чем кто-либо. Но нужно будет очень сильно постараться, не только мне, но и тебе, сын мой. Так что возьми себя в руки, ты же мужчина». «Да, отец, обещаю, я добьюсь поставленных целей», — чуть дрогнувшим голосом ответил я. «Вот, теперь я вижу твой боевой настрой», — гордо ответил отец. «Не позволяй какому-то там проклятию светлых сломить твой дух». «Ты прав, отец, не позволю», — сказал и сам удивился своему серьезному голосу, и даже приподнял голову с подушки. «Отдохни, Каспер, мы скоро отправимся домой», — тепло произнес отец и покинул комнату. Эпизод. Переломный момент детства закончился. Открыв глаза, я не мог понять, сколько прошло времени. 1 или 3. За окном, кажется, стало темнее. Найдя взглядом костяные часы, примерно прикинул, что время до ужина еще есть. Итак, время еще было, а парвиста для обстоятельного диалога не было. Я решил глянуть, что там система выбрала из юности. То есть что-то важное случилось совсем недавно. Итак, с того момента прошло 5 лет, и сейчас я переживу то, что там было. «Ваше темнейшество, настоятельно рекомендую вам поступить по заветам владыки. Принесите своего никчемного отпрыска в жертву темным», — донесся жеманный голос темного целителя. «Ему уже ничем не поможешь. Вот, сколько он в таком состоянии, а, и сколько было вознесено молитв 7 темным, сколько бессмысленных жертв. Это я удачно вышел из своей комнаты на 3-м этаже, а целитель с отцом сейчас находились в одной из гостиных, где было очень хорошее эхо. «Барон Химнерис», — прозвучал в ответ уверенный голос моего отца, графа Дамиана Мадара. «Я не жрец, и уж точно не темный апостол, чтобы боги меня вот так вот сразу услышали и помогли. Но я также, уже не в том положении, чтобы обзавестись еще одним наследником. И все равно спасибо, что откликнулись на мой зов. Я распоряжусь, вас проводит. А к некромантам я, если и буду обращаться, то только в самую последнюю очередь. Вера, она ведь творит и не такие чудеса», — устало ответил Химнерис и добавил: «Не стоит, граф Мадар, меня провожать. Меня встретит, а то дошли тут до меня слухи, что целители да прочие ведуны и шаманы пропадали после визита к вам. Старый барон хороший лекарь и мудрый человек. Ведь благодаря Вере я встал на ноги, веря в то, что я верну потерянные силы. Ну и конечно же много работы над собой и чтение полезных книг. То все происки соседей наших дорогих», — виновато усмехнувшись, ответил отец. «Все может быть, ваше темнейшество, но я бы на вашем месте поторопился исправить ситуацию с сыном. Через 3 недели Ордилон Некроманс открывает свои двери по всей империи. И если там не будет вашего отпрыска, или он не покажет там силу, достойную рода Мадар, да даже хоть какую-то силу, достойную титула, что будет с семьей, если я провалю вступительные испытания? Я и так знаю, род лишится поддержки владык, а значит и богов, а это потеря могущества и земель, крах рода. Этого предки не простят». Эпизод «Юность завершен». Короткий подслушанный разговор около месяца назад. Чем был он так важен, что система выделила отдельно? В том, что семья не отвернулась от Каспера, хотя скорее всего в том, что может быть, если провалить вступительные. С этим эпизодом жизни все понятно. Переломный момент в детстве. Вот где собака порылась. Каспера с рождения была уготовлена великая судьба. Но похоже, кто-то там на небесах не углядел, и случилось, что случилось. Заготовка героя оказалась испорчена, хотя он выжил. Это раз. Каспер начал ходить, это два. И вернулась магия, это три. Каждая по отдельности чудо из чудес, а вместе – божественное провидение. Осталось понять, это заслуги местного пантеона, системы или природного упорства Каспера. На это мне ответит Парвист. А вот в детстве Каспер зря попробовал воспользоваться магией. По отмеченным светом каналам пробежалась темная мана и вступила в реакцию, выжигая их. Но не все и не полностью. Ядро магии вообще не пострадало, а моноканалы восстановились, но не сами по себе, а благодаря знаниям, полученным из множества прочитанных книг. Но они все еще ноют, будто физические жилы, которые надорвал. Благодаря годам, проведенным с неутихающей болью, сила духа и воли у Каспера повышена, а болевой порог был значительно сдвинут. И эти характеристики остались при мне. Я мог некоторое время колдовать, терпя боль, создавать маленького кукольного скелета, но после этого несколько часов восстанавливаться. Поэтому пробовать магию я буду пока мысленно. Вскоре ужин был готов, и меня позвали присоединиться к столу. Заодно нужно успокоить предков, показать, что их сын не беспомощный, и что-то да умеет. Глава 3. В обеденном зале, за столом присутствовала пока только матушка. Отец же где-то пропадал, либо решал вопросы по поводу моего ритуала, что вряд ли, даже опираясь на память Каспера. Упертость, граничащая с упоротостью черта, передавшаяся Касперу по наследству, а теперь и моя. Он скорее всего решал вопросы с госзаказом. «Садись, Каспер», — вздохнула она, и когда я сел, стол меня обслужил скелет в сером фартуке и колпаке. «Отец скорее всего придет только завтра утром». «Мам, а зачем ты нацепила эти тряпки на слугу?» Глянув на скелет, не смог сдержать усмешки. «Хотела создать для тебя чуточку домашнего уюта», — ответила она. «Тогда нужно было взять сюда дочку кухарки, она уже неплохо справляется», — отметил я. «Каспер», — посмотрела она на меня, — «чтобы ты отвлекался от учебы, под неустанным взором предков». «Ну-ну», — кивнул я, приступая к трапезе. «То-то я смотрю, скелет из вашей спальни картины выносит иногда. Так что там отец, у него контракт, но големов 10-футовых, 13 штук, и готовы они должны быть уже вчера, в общем, как обычно, у вампиров. Но и скелетов воинов никто не отменял. Завтра-то хоть придет», — уточнил я. «Или все, успокоился?» «Я бы сказала иначе, смирился», — ответила матушка. «С чем именно лучше не спрашивать?» «Принимаясь за ароматную еду», — произнес я. А я уже хотел его успокоить и сказать, что от его помощи с его связями отказываться даже не думал. Просто очень он уж оказался во мне не уверен. «Сынок, я думаю, его обрадуют твои слова. Коснувшись моей руки, тепло ответила матушка: «А когда поешь, я тебя проверю». В ее рука снова появился древний толстенный фолиант, и когда закончил с ужином, меня будто серым лазером просканировали. «Покалывает», — вслух отметил я. «Светлое проклятие все еще не выдохлось», — прокомментировала она свои действия. «Но ты восстанавливаешься семимильными шагами, и у тебя есть запасы темной маны на пару несложных фокусов». «Ну, да», — протянул я. «Могу показать, за ночь все траты восстановятся. Дар костяного скульптора с каждым поколением обретает все больше граней. Даже интересно, каких высот ты добьешься. Помнишь те руки, раздвигающие кусты? Так, будто это было вчера», — кивнул я. «Отец тебе никогда не расскажет, но он был удивлен, если не сказать восхищен, тем, что это сделал сам, своими силами. Он в твоем возрасте мог только маленьких куколок делать из рыбьих костей. Ни сейчас, ни тогда, для меня это не было чем-то необычным». Пожал я плечами, хотя не уверен, что сейчас бы у меня это получилось. В центре стола находилось широкое блюдо с костями какой-то домашней птицы. Хребет и кости 10-15 сантиметров в длину, и я ощущал, что могу сделать с ними что угодно. Для меня этот материал был как глина, лепи что хочешь, потренируйся. Взглядом указала она на блюдо: «Но не переусердствуй, нащупай свою грань, доступный тебе объем. Создай куклу из этих костей». Подняв руку, направил раскрытую ладонь в сторону блюда, черные нити метнулись к костям, и в эти секунды я прикидывал варианты, что можно сделать. На хребет с одного конца нацепилось подобие бедренной кости, а к ней уже ноги в полном сборе, со всеми суставами. Затем трехпалые руки, ключица, лопатки. После этого мини-голем неуверенно поднялся на ноги. Это потребовало от меня немалой концентрации. Руку у меня уже покалывает от онемения, а пальцы — ощущение, что мне ногти сняли живьем. Такая же боль. Скелет оказался без головы, оставалась лишь одна косточка, кажется, это был копчик. Немного помяв его силой, сделав там рот и глаза, скелет надел его на хребет, и в глазницах загорелись фиолетовые огоньки. «Эфух», — встряхнул я рукой, — «минут на пять его хватит». Костяной голем повернулся к матушке и галантно поклонился ей, затем снова выпрямился, ожидая указаний. «Можешь задать ему несложные команды», — произнес я. «Он настроен на тебя. Не будь, Каспер, таким начитанным, и не оставь мне система свободный доступ к памяти, объединив его с моим, я бы никогда бы не додумался, в какие узлы и центры вливать ману, и какие мыслеобразы закладывать в эту энергию. И все равно это было тяжело. Это тебе не по кнопке кликать, вызывая скелетов. Анатомия, строение скелета человека и других рас, големостроение и прочие науки». А тем временем матушка, похоже, мысленно наладила контакт, и мой первый голем сейчас уже выбрался из тарелки. Прошелся вокруг нее, затем дал кросс, едва не развалившись. Да уж, простота в исполнении не выход. Суставы гуляют как хотят, а вместе с ним и сам голем. Еще какое-то время он выполнял ее указания в качестве разминки, а затем с ее пальца слетела черная капля, что разбила его косточки. «Неплохо для тебя десятилетнего», — произнесла она. «Этим ты не удивишь, а только рассмешишь экзаменаторов. Советую тебе получше подготовиться к проверке». Она поднялась из-за стола и покинула обеденный стол. Немного посидев за столом, я проводил матушку до входной двери, попрощался. Практик ни у меня, ни у Каспера не было, и это мой первый практический опыт, опираясь на массу теории. Слуги-скелеты в доме остались, и одному из них я приказал разбудить меня завтра с утра. Затем отправился в свою комнату, прилег и закрыл глаза. Жаль, конечно же, что этот мир еще только первую индустриальную революцию провел не так давно. Из медиа здесь только газеты. Но даже одному тут не будет скучно. Могущественные предки, а точнее их духи, могут через свои изображения на холсте или в камне наблюдать за потомками и общаться с ними, продолжая делиться мудростью. Этот момент меня как вселенца напрягает. Но раз предки пока тут не появились, не подняли вой в прямом и переносном смысле, то пока их все устраивает, либо не видит, либо не в курсе. В общем, где там уже Парвист? Лежа на кровати, обратился к интерфейсу. Его тут, в этом мире, почему-то каждый раз выводить из спящего режима. Вновь осмотрел доступный функционал. Взгляд зацепился за пустующую рамку театральной маски Парвиста, и она оказалась кликабельна. Минут через пять удалось вызвать своего советника. Именно так его именовала система, выдав мне подсказку. «Каспер Мадар, зачем ты отвлекаешь меня от важной работы?» Его сонная аватарка появилась на своем месте. «Я вообще-то Антон», — в голос ответил я, «так как я все равно тут один, Тереха. Помнишь, ты запихнул меня в это тело, ничего толком не рассказав?» «А, да-да, извини, Антон, да», — опомнился он. «Просто, столько работы, столько работы. Ты просто не представляешь, как сложно скромному посланнику системы баланса в новом мире. И нет никакой автоматизации. Кстати, голосом ко мне обращаться не обязательно. Можешь мысленно, как со своим внутренним голосом. Мне пока так удобнее», — ответил я. «Ты меня тут бросил, так и не ввел в курс дела. Хорошо, хоть память сохранилась, и мне порой даже роль играть не приходится. Я Каспером себя ощущаю. Да, у наследника Мадар оказалась сильная воля и личность, в отличие от тебя. Смотри, если не будешь проявлять своей воли, Каспер тебя подавит, и самое лучшее, что может с тобой случиться, ты останешься его внутренним голосом. А в худшем, что более вероятно, он полностью тебя поглотит, тебя и твою память, и больше не будет никакого Терехи. Тогда большая вероятность, что меня раскроют. Родители, ты всегда им можешь что-нибудь рассказать, что-нибудь придумать. Все остальные, кого ты можешь встретить, будут видеть тебя в первый раз. Так что можешь действовать на свое усмотрение. Понятно, буду прокачивать волю, только как бы не перепутать ее с волей Каспера. Кивнул я. Но тут есть еще и такая особенность, как духи предков, что живут в картинах. С ними как? Никак, ответил Парвист. Они не имеют влияния на этот мир по моим данным. Но от них и не скроется, что ты это не Каспер. Так что думаю, врать им нет смысла, если вдруг встретишься. Понятно, произнес я. А теперь самый главный вопрос, что мне делать? Ты имеешь в виду свою миссию? Подался он в центр обзора и немного увеличился. Твое первостепенное задание, не выделяясь из общей массы, исследовать окружающий мир. И как мне это сделать? Усмехнулся я. Не выделяться, но каким-то образом изучать мир. Здесь, видишь ли, нет подобия всемирной сети интернет, чтобы, сидя в комнате, познавать мир. Хм, маска изобразила задумчивость где-то на минуту. Поправка, не выделяться системой. Никто не должен знать то, чем ты обладаешь. Простые миряне не поймут, а приближенные к богам тобой заинтересуются, последствия этого пока неизвестны. У меня и так нет ни одной системной способности, напомнил я, сейчас почти ничем не отличаюсь от остальных. Наоборот, даже, хуже среднего мага в этом возрасте из-за проклятия. Это будет исправлено с ближайшими обновлениями, которые, кстати, должно было сжечь дотла ребенка, как многие причастные к моему спасению думали. Это я ему помог, я избрал его, сообщил Парвист, так что будем считать, что ничего необычного. То есть ты спас пацана, удивился я. Закрыли тему, сухо произнес он. Эта техническая информация тебя, как наемника, не касается. Хм, ну ладно, черт с тобой, мысленно отмахнулся я. Давай повторим, что мне нужно делать, и как взаимодействовать с системой, как только полностью загрузиться сможешь. Кивнула маска. Настройки будут по умолчанию. Сможешь открывать профиль любого. А во. Но сначала только родных и близких друзей. Продолжил Парвист. Там будет краткое био о субъекте или объекте, на котором ты сфокусируешь свой взгляд и сделаешь запрос. Только учти, ты можешь узнать нелицеприятные вещи. Это будет мощный инструмент. Спасибо, Парвист. Рассмеялся я. Ведь кроме меня тут больше ни у кого системы нет. Ты прав. Синхронизация с миром Ардилон в зачатке, так что хватило сил пока только на Каспера, и закинуть тебя сюда, и одну способность, которая будет влиять исключительно на тебя. Такс, значит, никто не сможет скрыть о себе информацию, да, замялся он, но учти, там куча ограничений, просто прохожего ты сможешь просканировать с вероятностью 50%, все будет зависеть от его значения для мира. Так, а что за способность? Спросил я. Почему я ее не вижу? Я осмотрел видимую область и ничего не нашел подходящего. Она появится, как только полностью все загрузится. Тут же ответил Парвист. Это будет хорошо знакомое тебе 3 в ряд, сообщил он, и перед глазами я увидел игровое поле. 4 типа фишек, череп и кости, кристалл, зеленый лист и огонь. Уже хочется попробовать, произнес я. Какие эффекты и что будет за победу? Всему свое время. Хитро улыбнулся и подмигнул Парвист, убрав картинку. Как только все загрузится, будет небольшой мануал. Не советую им пренебрегать. Сразу скажу, загрузится не скоро. Канал очень слабый и нестабильный. Кстати, пока мы с тобой общаемся, Загрузка приостановлена. Тогда последний вопрос. Есть возможность ускорить загрузку? Выражаясь понятным тебе языком, системе баланса нужен лор Ардилана, сообщила Маска. Чем больше новой информации о мире, тем сильнее связь. Понятно. Кивнул я и глянул на стопку книг. Тогда не буду мешать, отключаюсь. Театральная Маска поклонилась и пропала с экрана, но вдруг вернулся. Ах да, чуть не забыл. Я тебе уже говорил, чтобы ты не светился перед богами и их жрецами, конкретно про них нет. А что, уточнил я, если жрецы и служители богов будут рядом, не выводи свои интерфейсы из спящего режима, если не хочешь особого внимания к своей скромной персоне. Есть информация, что они уже давно ищут таких, как ты. Как ты понимаешь, до сего момента все их попытки были безуспешны. Важно напоминание. Спасибо, Парвист, ответил я. Экзамены сегодня сократили случаем не по этому поводу, не могу знать, ответил он. Ну ладно, бывай, добавил он и теперь точно ушел. Что ж, читать значит читать. Поднялся с кровати. На столе возле стены находилась стопка книг, которую Каспер подобрал себе для чтения. Несколько книги он рассчитывал перечитать, например, по големостроению. Но я выбрал свежую, о темной мане и ее особенностях, или почему для светлых она как яд. Книга выглядит новой, буквально только из печати. А еще ее удобно держать в руках, не то что некоторые. И судя по дате, издание этого года. Вернулся кровать, открыл и начал читать. Сухой научный текст повествует об отличительных чертах светлых и темных. На первых страницах показывается отличие и то, чем отличаются два типа маны. Грубо и буквально в двух словах в качестве предисловия. Это было интересно Касперу, а мне самому сейчас интересно все. В какой-то момент я просто вырубился, читая этот учебник. Просто открыл глаза, а в комнате уже светло, рядом стоял скелет-слуга, и еще раз меня потряс за плечо, не сразу заметив, что я уже проснулся. Наверное, это из-за того, что у меня на лице лежала книга. Убрав учебник с лица, я потер глаза, вспомнил, что с утра вступительные, и я вообще в новом мире. А память Каспера надо как-то ограничивать и вести себя не как он. Экзамены, но до них было несколько часов. Приведя себя в порядок, спустился вниз, в столовой уже был готов завтрак, и родители ждали только меня. Надеюсь, что оба, но скелет-слуга был немногословен. Пытался вспомнить, мне приснилось то, что я ночью спускался вниз и общался с основателем Мадаром, или это было на самом деле. Напряг память, отключил критическое мышление, которое не дает верить во всю эту мистику. Проснулся посреди ночи, в комнате темно, с книгой на груди. У меня было стойкое ощущение, что что-то происходит в гостиной на первом этаже, и отправился туда. Выйдя из своей комнаты, повернулся, чтобы закрыть дверь, и чуть не выскочил через перила, увидев стоящего рядом скелета без движения. Он стоял, прислонившись к стене, сложив руки крест-накрест на груди, а в глазницах едва теплился фиолетовые огоньки. На меня он никак не отреагировал. Осторожно ступая, спустился вниз. В доме тишина гробовая и тьма, разбавляемая редкими лучами ночного светила. Оказавшись в гостиной, сразу заметил странность. Картина с первым Мадаром ярко светилась фиолетовым ободом, будто под раму вставили неоновые огни. Подошел ближе, осмотрел. На холсте был изображен крепкого телосложения седовласый старик. Он сидел в кресле, а позади были два костяных голема. Он смотрел куда-то в сторону, но спустя секунду он повернулся ко мне. Волосы дыбом встали по всему телу, хотелось убежать, но потусторонний страх сковал мышцы. Вот так любитель некромантии и прочей нечисти, общавшийся в прошлом с настоящим привидением, вдруг испугался ожившего изображения на картине. Но тут же вспомнился фильм про мальчика со шрамом. Там тоже живые картины давно умерших людей, и что-то их никто не боялся. Эта мысль меня освободила, и сразу же стало легко. А на лице старика появилась полуулыбка. Он поднялся с места, одернул черный сюртук и шагнул с картины, став призраком. «Кто ты, чужак, и какие цели преследуешь?» Властный голос уверенного в себе мужика раздался в гостиной. «Приветствую предка-основателя Мадар», — поклонился я призраку. Этот жест Каспер давно репетировал, но встреча с ним у него так и не случилась. «Я Антон Терехин, на контракте у системы баланса. Прибыл сюда, чтобы исследовать ваш мир», — рассказал я, ничего не тая. «Зачем ты занял тело моего потомка, наемник системы?» «Ну, это, чтобы мир изучать», — замявшись, пожал я плечами. «Мне посланник особо ничего не рассказывал, когда запихнул мой дух в это тело. Но, Насколько я понял, Каспер мог умереть еще тогда, когда получил проклятие. Система его спасла, но выжить ему все равно бы не удалось. Проклятие все еще не развеялось. Но я с помощью системы смогу сделать, на чем погорел бы Каспер. Мне интересен этот мир, и я буду его изучать. Жуткая отсебятина, конечно же, но что поделать. Больно уж он давит, этот предок. Мы будем за тобой следить, наемник, произнес Мадар. Если увидим, что ты следуешь нашей морали, и будешь стремиться вернуть моему роду былую славу, я одарю тебя своим могуществом. Но если ты отклонишься от пути, то ты и твоя система будут изгнаны из нашего мира богами обоих пантеонов. Спасибо за доверие. Только одна просьба, по возможности, не сообщайте богам обо мне. Посланник не хочет афишировать свое присутствие здесь, иначе все будет зря. И я вас не подведу, даю слово. Странная просьба. Так и быть, буду держать это в тайне, но не гарантию, что принц Кости не узнает, ответил Мадар. И чтобы твой путь был чуточку легче, прими частицу моей силы. От призрака отделился крохотный серый шарик, влетел в мое тело сотни иголок. Поморщился, но стерпел. Это поможет тебе в големостроении, чтобы у тебя больше не получился тот позор для Мадар, что был за ужином. Без слов поклонился едва ли не в пол. Призрак улыбнулся моему жесту. До встречи, наемник, и не забывай мой разговор, произнес он, полетев в сторону картины. Посланнику можешь передать мои слова. Пока спускался вниз, проверял процент готовности, и она уже были на 100%, но ожидала какой-то активации. И команда эта должна поступить явно не от меня. Зашел в обеденный зал и обрадовался, увидев отца, листающего газету, и матушку за одним столом. И рядом с ними летали какие-то мушки, что рядом с отцом, что рядом с матерью. А прислуживала им молодая симпатичная и, самое главное, живая девушка. Дочка кухарки была на несколько лет старше Каспера и имела уже приятные глазу формы. Мне она также приглянулась сразу. Глава 4. «Доброе утро, мама, папа», — произнес я. «Отец, можешь хоть за столом не чадить своей гадостью, а?» — попросил я его. «Как скажешь, сынок», — убрав трубку в пространственный карман, ответил отец и, сложив газету, посмотрел на меня. «Ну, удивишь сегодня нас», — устало улыбнулся он. «Вчера уже показывал, но, ради тебя попробую, после завтрака», — улыбнулся я в ответ. «Блинчики, пахнет вкусно, кто готовил?» «Я, господин Каспер», — раздался робкий голос девушки, и ее владелица вышла из-за моей спины. Там как раз находилась кухня. Она была в костюме горничной, но выглядела, на мой взгляд, весьма эффектно, хоть и не так, как мои прошлые слуги. И рядом с ней тоже летали какие-то мушки, и это меня насторожило, но я попытался этого не показывать. «Настуся», — с удивлением воскликнул я, — «а у тебя неплохо получилось. Пахнет вкусно». «Спасибо, господин Каспер», — поклонилась она. «Ладно, иди отдыхай», — отправил я. «Что за мушки такие? У скелетов нет, только у живых. Да и у дочки кухарки их значительно меньше, раз в 5. В размышлениях я принялся за еду и чуть не подавился, когда перед глазами пролетела маска с огненным шлейфом позади. «Я вернулся, герой. Что у нас нового?» «О, ну ты молодец. Прогресс сдавил до 100 за одну ночь. Так, отображение активировать. А теперь вновь посмотри на родителей», — произнес он. Я поднял взгляд на отца и едва удержал челюсть, чтоб она об столешницу не ударилась. «Инфополе. Граф Дамиан Мадар, 45 лет. Темный колдун 9 кости. 7 по могуществу в Темной Империи. Титулы в магии. Костяной колдун. Скульптор кости. Особые заслуги. Основатель големостроения выше 20 футов. Божественная. Метка Тримаша. Болезни. Недосып. Нервное истощение. Угнетенная мана от курительной трубки». Именно так и будет выглядеть профиль всех живых, хотя название еще может измениться, но для внесистемных разумных всем будет именно так, — тут же пояснил Парвист. «Я так про любого могу узнать?» — мысленно спросил я у предвестника. «Нет, канал обмена данными пока слишком слаб для этого. Пока для твоего окружения и семьи Мадар, для остальных нужно отправлять запрос, отдельный для каждого. И как уже тебе говорил, все зависит от значимости разумного для мира. Например, палату лордов тебе сразу интерфейс выдаст, но не советую этого делать. Они на прямой связи с богами и сразу заметят твою маленькую шалость. Хотя не факт, что поймут». «Окей, намек понят», — мысленно ответил я, осмотрел свой интерфейс, продолжая лакомиться завтраком. «А способность, когда откроется? Не забегай вперед, у меня тут все расписано. Сначала проверь работу отображения профиля, а потом уже способность. Ну и поговорим еще об одном. Поднял взгляд, сфокусировал его на матушке. Инфополе. Графиня Анна Мадар, 40 лет. Чернокнижница 8 кости. Шестая по могуществу в темной империи среди чернокнижников. Титулы в магии. Наследница фолианта тьмы. Ведьма ночи. Темный библиотекарь. Божественная. Метка дельфины. Болезни. Не обнаружено. Отлично. Все работает как запланировано. По родственникам на данный момент полный отчет. Отозвался Парвист. Теперь посмотри на эту девочку. Она как нельзя кстати здесь появилась. Она относится ко второму кругу твоего окружения. Пришлось дождаться, пока Настуся сама тут появится. Хотя можно было и позвать, но просто так не хотелось. До вступительных экзаменов было еще 2,5 часа. Добираться около 30 минут. Так что времени еще много. Инфополе. Слуга Настуся, 18 лет. Даром не обладает. Кухарка Каспера Мадар. Болезни. Коротко и ясно. Мысленно отметил я. А почему болезни зашифрованы? Отлично. Это не то, чтобы болезнь. ХМ, даже странно, что система отнесла ее к этому. Просто девушка готова к оплодотворению. И похоже, это кровотечение у нее отнесли к женским болезням, а они зацензурены, чтобы ты лишним голову не забивал и лишний раз не был шокирован. Одна из балансиров решила оставить женские секреты женщинам. То есть у нее сейчас, о, понятно. Думаю, бастарды сейчас роду Мадар не нужны. Так что подождем, когда пройдет. Мысленно усмехнулся я. Желания Каспера в этом моменте совпадают с моими, да и девушка на меня кидает неоднозначные взгляды. Отец, а ты какое сейчас место в табеле занимаешь? Невзначай спросил я. 6-е или 7-е? Ответил он. Я недавно отмечался. А костей? 9-е. Вздохнув, ответила за него матушка. И это за 5 лет. Совсем ты себя забросил, отец. За 5 лет только 1 кость прибавил. Продолжил я. Я чувствую за собой вину, и поэтому если сегодня поступлю, дай мне обещание, что ты выкинешь эту трубку, и тот самый мешочек, и займешься наконец собой. Договорились, сын. Бодро ответил он. Даже больше скажу, как только ты мне покажешь, что можешь пройти вступительные испытания, я сразу же ее выкину, а Анна меня почистит. Давно пора, милый, а то выглядишь на все 90. Добила его словами матушка. Не перетрудись, а то на самом экзамене не сможешь показать достойный результат. Напомнил Парвист. Слуга принесла кости, и не те обычные, что вчера были, а специальные, уже обработанные темной маной кости. Они куда лучше проводят силу, дольше держат заряд, и лучше слушаются. Дамиан, Каспер вчера показал, что может управлять костями, сообщила матушка отцу. Результат оказался, конечно же, худой, но с учетом всего того, через что он прошел, предки им будут гордиться, когда придет время получать первую кость.